Николай позвонил полковнику Гордееву, получил благодарность и разрешение отправляться домой. С трудом дотащил свое отяжелевшее после нескольких суток на ногах тело до машины, плюхнулся на заднее сиденье и отрубился, едва успев пробормотать севший за руль Валентине свой адрес. Проснулся он бодрым и веселым, но долго не мог сообразить, где находится и почему так затекли ноги. Потом пришел в себя и разобрался, что лежит в собственной машине на заднем сиденье, заботливо укрытый пледом. Кинул взгляд на часы и ужаснулся. 2:00 ночи. Ничего себе поспал усталый сыщик. Постепенно мозги начали шевелиться. Он вспомнил девушку из паспортной службы, которая должна была везти его домой. Так везла она его или только собиралась? Николай выглянул на улицу. Машина стояла возле его дома, а плед? Он откуда взялся? Его плед, он всегда лежит в большой комнате на диване, им Коротков укрывается, когда остается ночевать. А девушка-то где? Отчаялась его разбудить и обиделась, уехала домой. Точно, так оно и было. Ах, как неловко вышло. Стоп, а плед? Ничего непонятно. Ладно, нечего тут рассиживаться, надо домой ползти. Однако, поднявшись в лифте на свой этаж, Силуянов обнаружил, что ключей от квартиры в кармане нет. Это было неприятно. Но уже в следующую секунду плед, непонятно как перекочевавший с дивана в автомобиль, соединился с ключами, и Николай радостно принялся давить кнопку звонка. Дверь открылась почти сразу. Валя, одетая в его старые спортивные брюки и такую же старую майку, стояла перед ним с тряпкой в руках. Проснулся. Ласково улыбнулась она. Но и грязище ты развел у себя в квартире. Ты когда в последний раз убирал? — Никогда, — признался Силуянов, ликуя от того, что все обошлось, она не обиделась и не уехала. До развода жена убирала, а у меня самого руки не доходит. Ты не сердишься? С чего бы? — Ну как? Пригласил девушку в гости, а сам уснул. — Так ты ж меня не в гости позвал, а в домработницы? Довести до дома, приготовить поесть, купить продукт. Твои слова? — Мои. Силуянов смутился еще сильнее. — Но насчет уборки мы и не договаривались. А это моя инициатива. С тебя почитается этот большой торт. И вдруг Коле стало так легко и хорошо, как не было уж давно. Еще с тех пор, как он ухаживал за своей женой. Когда они поженились, его жизнь превратилась в ад, заполненный ревностью, ревностью и ревностью. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году. Его жена была невероятна, вызывающе красива. И Коля все никак не мог поверить, что она вышла за него замуж по любви, все искал подвох, постоянно подозревал ее в неверности, во лжи, в корысть. И даже после того, как она забрала обоих детей и ушла от него, он продолжал любить ее и умирать от ревности. За 4 года это прошло, но радость и легкость так и не вернулись. А сейчас, зайдя на кухню, он понял, что по дороге домой они заезжали в магазине. На плите на маленьком огне стояли 4 большие кастрюли. Я, как увидела твое кухонное хозяйство, сразу поняла, что ты вечно ходишь голодным. Решила приготовить тебе еду хотя бы на неделю, — пояснила Валя, заходя в кухню следом за ним. Вот в этой кастрюле суп, вот здесь жаркое из баранины с картошкой, здесь тушеное мясо с овощами, гарнир сделаешь на свой вкус, макароны или рис, здесь рыба, я ее пожарила и положила немного потушиться в сметанном соусе. Ты сейчас что будешь? — Жаркое. — Нет, мясо... Нет, рыбу, — заметался Силуянов, чувствуя голодное головокружение. — Все, мне кажется, я могу съесть все. Давай начнем с супа, а там поглядим. Они съели по тарелке супа, потом поглядели. Только не на выбор 2 блюд, а друг на друга. Одновременно молча встали и отправились в постель. Утром Николай Силуянов впервые за много-много лет понял, что такое проснуться счастливым. 3 раза в день на стол полковнику Гордееву ложились сводки наружного наблюдения за Михаилом Ларкиным. Вел себя Ларкин как-то непонятно и бессистемно. Ходил по улицам, магазинам, особенно крупным, но ничего не покупал. Заходил в дешевенькие забегаловки, пил отвратительный полуостывший кофе, вяло оживал предлагаемые посетителям образцы кулинарного искусства, снова ходил по улицам. Никакой географической направленности в этих хождениях не было. Сначала наружники заподозрили бы, что Михаил Давидович крутится возле определенного места, может быть, ищет возможности с кем-то встретиться или подобраться к тайнику. Все-таки ходьбу-то свою он начал после визита контрразведчика Минаева, так что и шпионские страсти полностью исключать нельзя. Однако подозрение-то никакого подтверждения не нашло. Ларкин то ездил в Сокольники, то в парк Горького, то на ВДНХ, то на ярмарку в Коньково или на Петровско-Разумовскую, а то вдруг начинал избегать людных мест, тихо бродил по аллеям Бульварного кольца, подолгу засиживаясь на лавочках. Короче говоря, ничего не понятно.